Давайте рассмотрим это на примере. Произошел инсульт. Прошли первые самые тяжелые сутки или несколько больше. И выяснилось, что у больного полностью парализована правая рука, правая нога и нарушена речь. Мы хорошо знаем, что такое сочетание может быть только в том случае, если нарушилось кровообращение в системе левой средней мозговой артерии. Левой, потому что, как известно, большинство нервных волокон от левого полушария обязательно в дальнейшем уходит на противоположную сторону и наоборот. Есть определенное место их перекреста. Итак, кровоизлияние произошло в левой средней мозговой артерии. При этом нарушилось кровоснабжение области передней центральной извилины мозга, ведущей движениями, а также рядом расположенного центра речи. У правшей он всегда в левом полушарии, а у левшей в правом. Все точно и определенно. Также строится диагностика и для других зон мозга. Такие поражения мы называем еще очаговыми, так как имеется определенный ограниченный очаг, строго соответствующий зоне кровоснабжения сосуда. И независимо от того, что произошло в этом очаге, кровоизлияние, тромбоз или эмболия, клинические проявления будут сходными. Если очаг, например, будет несколько больше и захватит одновременно заднюю центральную извилину, то к тем симптомам, что уже перечислены, добавится нарушение всех видов чувствительности в той же половине тела и лица. Это очень тяжелое поражение мозга. Оно может привести к инвалидности и даже к смерти больного. Особенно опасными считаются случаи, когда нарушение кровоснабжения происходит в области ствола мозга и распространяется на центры дыхания и кровообращения. В таких случаях для благополучного исхода особенно важно своевременно начать лечение. Если очаг поражения небольшой, то кровоснабжение может вскоре восстановиться за счет соседних сосудов. Ведь мы уже говорили, что сосуды мозга — это единая тесно переплетающаяся система. Кроме того, медицина сейчас располагает рядом лекарств, способствующих как восстановлению кровоснабжения, так и нормализации обменных процессов в самих клетках мозгового вещества. Все это часто делает лечение достаточно успешным. Смертельные исходы при инсультах в последнее время случаются определенно реже, чем прежде. Когда больной идет на поправку, восстановление утраченных функций происходит быстрее и в большем объеме. Сейчас повсеместно созданы специализированные реабилитационные отделения, где проводится долечивание таких больных. По крайней мере, многие из них возвращаются в строй. Но медицина еще не всесильна. Особенно в тех случаях, когда человек не следит за собой, и изменения сосудов сошли слишком далеко. Мы с вами попытались разобраться в том, что и где происходит во время нарушения мозгового кровообращения и на каких принципах строится неврологическая диагностика. Ну а что происходит в самом начале инсульта? Для характеристики начала заболевания, пожалуй, больше всего подходит старое определение инсульта – апоплексия или удар. Инсульт редко случается в состоянии покоя. Чаще всего он наступает в период активной деятельности человека – днем. Появляется резкая головная боль, и следом за ней или почти одновременно – рвота –